Меня интересовал любой момент их отношений, за разгадку которых я, в конце концов, взялся. К этому было немало оснований. Третья и, как утверждает булгаковеда, любимая жена писателя, Елена Сергеевна, пробивала издание его произведений, не скрывала своих намерений, была на виду. Вторая любовь, Евгеньевна Белозерская, принимала у себя дома всех почитателей таланта бывшего мужа, рассказывала о нем, и только первая Татьяна Николаевна Лаппа долгие годы ни словом не обмолвилась о том, что была женой Булгакова, пока ее не разыскали булгаковеды и не взяли у нее интервью. А ей было о чем им поведать. А едва ли не самых важных и тревожных событиях в его жизни, о том, что она сделала для него. Но она ничего не выделяла в своем рассказе, вспоминала то, что удержалось в памяти. Впрочем, не будем забегать вперед в рассказе о сложном клубке их отношений, который я попытался распутать в меру своих сил и прибегая к довольно скудному, как оказалось, биографическому материалу, оставленному историей. Мой путь к разгадке судеб Михаила и Тасии, точнее, к версии их развода, был длинен по времени, и к своему решению я пришел почти через 20 лет после встречи с Марией Антоновной Литвиненко. Не сомневаюсь, что мне мог бы помочь своим советом поделиться со мной знаниями о жизни Булгакова Девлет Азаматович Гиреев, но наша встреча не состоялась, хотя я приезжал во Владикавказ еще трижды. О Гирееве мне рассказывали Мария Антоновна и его коллега по кафедре в университете Мина Алибековна Тахагоди. До войны Девлет Азаматович учился в пединституте на кафедре литературы у Леонида Петровича Семенова, известного лермонтоведа, этнографа, археолога, фольклориста. Выпускник 41-го года, Гиреев воевал, затем работал экскурсоводом, вечерами писал диссертацию, которую успешно защитил, став кандидатом филологических наук, а затем доцентом пединститута, получившего значительно позже статус университета. По рассказам моих собеседниц, Девлет Азаматович был любимцем студентов, одаренный неповторимой кавказской красотой и мудростью, вежливый, демократичный и мягкий по натуре, внимательный к своим ученикам, он не мог не нравиться им. Его называли осетинским Андронниковым, так как он с успехом выступал по телевидению, находя разнообразные и увлекательные литературные темы. Однажды в летние каникулы он отправился вместе со студентами на уборку урожая в далекий от города совхоз. Работали на жаре. Студенты попросили его отвезти их на несколько часов в город, помыться и сменить одежду. Он повез их на своей легковушке, в которую набилось 8 человек. На одном из крутых поворотов горной дороги машину бросило в кювет. Ушел из жизни прекрасный человек. Осталась его книга «Михаил Булгаков на берегу Терека», и в ней описана не только жизнь Михаила и Таси, их окружение во Владикавказе, а целая эпоха. И будет не в обиду сказано другим булгаковедам, авторам солидных научных монографий о жизни и творчестве великого писателя, что книга Гиреева не столь полновесна, как их творение, не столь солидна, но живее, динамичнее, читается легко, так как написано на одном дыхании. В ней могут быть и биографические неточности, в которых, видимо, справедливо упрекали Гиреева коллеги, Но он был первым, кто решился рассказать о писателе